А еще позже в училище забастовку устраивал. Погромы с матерью в погребе отсиживал. Дверь на погребицу тоненькой веревочкой завязал. Страшно было. Пожаров, стона и того, как с иконами в руках у ворот стояли, чтобы отвести погром. И того, как на глазах поляка разорвали. А я топал ногами и плакал. И того, как своего учителя-скрипача, Гольдмана, в кухне под лестницу спрятал и луком прикрыл, никогда не забуду. Литературные записки, 1922, номер 3, страница 27. Появление нового романа Федина было встречено критикой с большим интересом. Но отзывы о нем оказались весьма различными. Диапазон оценок и мнений достаточно широким. Почти все рецензенты братьев подчеркивали, что роман заслуживает самого пристального внимания. В области стиля роман «Братья» приходится признать огромным достижением Федина. До сих пор Федин не давал по широте и органичности изображения ничего равного «Братьям». Евгений Северин, «Братья» Федина, «Печать и революция», 1928, номер 7, страница 97. Роман Федина «Явление большое». Автор его – подлинный художник. Несмотря на отдельные длинноты, роман читается с большим интересом, захватывает. Лежнев, «Литературные заметки», «Правда», 8 июля 1928 года. Действующие лица братьев гораздо более ярки, более убедительны и осязаемы, чем их предшественники в городах и годах. Хотя сложные фабульные отношения и в новом романе лишь намечены, но в целом ход событий обусловлен более глубокими социально-психологическими корнями. Григорьев. Рецензия на роман. Октябрь 1928, номер 8, страница 205. И рядом с похвалами серьезнейшие претензии к писателю. Упреки в отсутствии крепкого структурного стержня в романе и в том, что далеко не все герои его, такие как Витька Чупрыков, Верт, Анна, обязательны. Тальников, «Гул времени. Литература и современность. Федерация. Москва. 1929. Страница 102. В том, что Ростислав Карев и Шеринг изображены чрезмерно бегло, а Родион Чербов узок, прямолинеен до ограниченности и явно отступает на задний план перед Никитой. Северин, «Братья» Федина, «Печать и революция», 1928, номер 7, страница 96. Больше всего недоуменных вопросов и упреков вызвал главный герой «Братьев». «Мог ли такой человек, как Никита, — спрашивал один из рецензентов романа, — отразить в своей музыке все то великое, что принесла нам революция, как уверяет нас в этом Федин словами статьи композитора Шапорина? Нет, не мог. Человек, в сущности не живший радостями и печалями действительности, не мог отразить в музыке своей то, что несла с собой величайшая и новая могучая струя жизни. И если Федин в заключительных строках своего романа утверждает, что мир отвергал Никиту Карева, чтобы принять, то мы не можем этому поверить. Долов. «Мастерство холодной грусти». О романе Константина Федина «Братья. Революция и культура», 1928, номер 14, страница 79. «Федин, — писал другой критик, — если бы он хотел правдиво закончить свой роман, оживить его холодное размеренное течение огнем подлинной психологической и художественной, а в конечном счете и социальной, правды, должен был бы своего героя привести не к победе и торжеству духа над материей, а к краху творческому, такому же, к какому в личной интимной области он привел его». Тальников, «Гул времени. «Литература и современность», «Федерация», «Москва», 1929, страница 125.